Действие кончилось. Разум снизошел со своего пьедестала. Подбирая юбки, важно принимая аплодисменты публики, Мейбл Хопкинс плыла по сцене. Лорды и леди в звездах и лентах за нею следовали. Сэр Спаниель, хромая, вел усмехающуюся леди Гарпио Карган. Валентин с Флавиндой, держась за руки, приседали и раскланивались. «Истинная правда», — возгласил переимчивый Бартоломью. «И мораль для веса». Откинулся на кресле и захохотал, как кони ржут. «Мораль? Какая мораль?» Джайлз прикинул, мораль вот в чем. «Была бы воля, путь найдется». Слова стучали в голове насмешкой, издевкой. «В Гретна Грин со своей зазнобой закусить у дела. И будь что будет». «Оранжерею хотите посмотреть?» — выпалил он, вдруг повернувшись к миссис Манрези. «Мечтаю!» И с этим воплем она вскочила со стула. «Антракт?» «Да, и в программке указано. В кустах жужжало «жжжж». А что у них дальше?» «Викторианская эпоха», — прочитала миссис Элмхерст. «Стало быть, есть время размять ноги, прогуляться по парку, а может, и в дом заглянуть. Но почему-то все чувствовали себя, ну, как бы это сказать, несколько не в своей тарелке. Пьеса будто выбила мячик из сетки, что ли, и шарики заскочили за ролики. И то, что было мое «я», неприкаянное, витает и никак не может осесть. Все были чуть не в себе. Или просто вдруг их стала теснить одежда. Узкие муслиновые платьица, фланелевые брюки, панамы и даже оплетенные малиновым тюлем шляпки. Совершенно как у ее королевского высочества герцогини в Аскоте, почему-то, ну, совсем не смотрелись. Примечание. Аскот. Ипподром вблизи Виндзора, где проходят ежегодные скачки. Важное событие в жизни английской аристократии. Отсюда и определение одежды. Аскотский галстук, аскотский шарф. «Ах, но костюмы!» — вздохнул кто-то, жадным взглядом провожая упархивающую Флавинду. «Так украшают человека. Мне бы пошло». «Жжжж!» — жужжало в кустах непреложно, упорно. Бежали по небу тучки. Облачность была переменчивая. То хогбиновский каприз станет пепельным, сизым, то снова солнце, глядишь, пальнет в золоченый флюгер Балнеминстерского собора. «Дождя бы не было», — сказал кто-то. «Пошли, надо размяться», — сказал другой голос. И рассыпались по лугам островки разноцветных одежд. Кое-кто, правда, остался сидеть. «Майор Мэйхью с супругой», — пометил Пейдж, репортер, послюнив карандаш. «Ну, а касательно пьесы, надо прижать эту мисс, как бишь ее там, и с ней провентилировать насчет смысла». Но мисс Латроп куда-то исчезла. Она трудилась за кустами, как негр. Флавинда стояла в одних штанишках. Разум сбросил свои ризы на изгородь, сэр Спаниель стягивал ботфорты. Мисс Латроп что-то расшвыривала, что-то искала. «Викторианская накидка, шитая бисером! И куда подевалась, будь она неладна? О, черт! Уф, и бакенбарды!» Ныряя, выныривая, она острым птичьим глазком из-за кустов косила на публику. Публика разбредалась, публика растекалась по лужайкам и тропам. Держалась от гримуборных подальше, соблюдала приличие. Но если они черт-те куда разбредутся, углубятся в парк, сунутся в дом, тогда... «Жжжж!» — жужжало в кустах. Время шло. Долго ли оно продержит их вместе? Тут дело случая, тут игра, риск. И она в поте лица расшвыривала по траве реквизит. Сквозь кусты к ней летели беспризорные голоса, бесплотные голоса, символические, так ей казалось. Она их почти не слышала, совсем не видела, но чуяла из-за кустов незримые нити, сплетавшие бесплотные голоса. «Мрачноватая перспектива», — сказал кто-то. «И кому это надо, кроме проклятых немцев?» И замолчали. «Я бы деревья эти повырубила». «И как они тут розы выращивают?» «Да вроде тут уже 500 лет назад сад был». «Но ведь даже старик Гладстон, надо отдать ему должное». Примечание. Уильям Гладстон, британский государственный деятель. За свою более чем 60-летнюю карьеру был премьер-министром в течение 12 лет. 4 срока подряд. И опять все смолкло. Голоса прошли дальше, прошли мимо кустов. Шелестели деревья. Множество глаз, мисс Латроп не сомневалась, чуяло ее сердце. Множество глаз озирало пейзаж. Краем глаза она видела хогбиновский каприз и подмигнул флюгер. Барометр падает. Чуяло ее сердце, ускользают у нее между пальцев. Пейзаж разглядывают. Куда запропастилась эта миссис Роджерс, будь она неладна? Эй, кто-нибудь! Кто видел миссис Роджерс? Орала она, тиская викторианскую накидку. Тут, попирая приличие, среди дрожания веток проклюнулась голова. Миссис Суизен. «Ах, мисс Латроп!» Она вскрикнула, увяла, расцвела вновь. «Ах, мисс Латроп, я вас от души поздравляю!» Споткнулась. «Вы мне доставили такое...» Переглотнула, перескочила. «Еще в детстве я чувствовала...» Глаза ей заволокло, заслонило теперешний миг. Она принялась было ворошить детство, бросила потуги и, легонько взмахнув рукой, как бы заручившись одобрением мисс Латроп, понеслась. «Весь день хлопочешь, вверх-вниз по лестницам, спрашиваешь себя, и зачем я сюда пришла? Ах, очки! Но они у меня на носу!» В мисс Латроп уставился старый синий безоблачный взор. Взгляды скрестились в совместном усилии высечь искру. Понять. Искра не высекалась. И миссис Суизен, отчаянно ловя за хвост верткую мысль, наконец разразилась. «Мне досталась такая скромная роль! Но вы мне дали почувствовать, что я могла бы сыграть Клеопатру!» Поклонилась, расколыхав ветки, и засеменила прочь. Деревенские переглянулись. «Га-га, ну как иначе назвать старого пушка, вламывающегося в кусты?» «Я могла бы быть Клеопатрой», — повторила мисс Латроп. «Вы во мне всколыхнули мою несыгранную роль. Вот в чем весь смысл». «Ну, влезаем в юбки, миссис Роджерс», — она приказала. Миссис Роджерс стояла как дура в своих черных чулках. Мисс Латроп натягивала ей через голову пышные воланы викторианской эпохи. Закрепляла тесьму. «Вы задели незримые струны», — хотела сказать старушка. «Да. Я открыла в ней Клеопатру, ни больше, ни меньше». Мисс Латроп ликовала. «Ах, разве она только дергает кого-то там за какие-то струны? Она в общем котле кипятит разбредающиеся тела, беспризорные голоса. Она из бесформенной глины лепит новую явь. Вот он, великий миг. Миг славы наступил». «Так!» — она закрепила черные ленты у миссис Роджерс на подбородке. «Готово. Теперь займемся джентльменами. Хэммонд!» Пришла очередь Хэммонда. Тот стыдливо приблизился и безропотно оброс черными бакенбардами. Так, прикрыв глаза, откинув голову, он, по мнению мисс Латроп, напоминал короля Артура. Благородный, рыцарственный, тощий. «Где старый майорский сюртук?» — взывала она, доверяясь преображающей силе майорской оснастки. «Ж-ж-ж-ж!» — жужжала в кустах. Время шло. А публика где-то шляется, бродит. Только жужжание граммофона и держит их вместе. Вон там, вдалеке, одиноко огибает куртину миссис Джайлс, намереваясь смыться. «Музыка!» — гаркнула мисс Латроп. «Живо! Следующую пластинку, номер 10!» «Ну, могу я сорвать?» — бормотала Айза, срывая розу. Единственный цветок. «Белый, красный. И зажать его в пальцах, вот так». Среди проходящих лиц она высматривала лицо человека в сером. Вот он мелькнул, но ни один, неподступный. Вот снова пропал. Она выронила розу. Какой бы зажать между пальцев одинокий листок? Никакой. И не дело одной бродяжить возле клумбы. Надо идти дальше. Она свернула к конюшням. «Куда я иду?» — она думала. «По каким сквозным переходам? Где слепой тычется ветер, и ничто не растет. Ни единой розы. Куда я приду? К бесплодным сирым полям, не знающим ласки заката, где солнце не всходит. И все скучно, серо, и роза не цветет, не растет. Где ничто не меняется, и невозможно полюбить. И нет ни разлук, ни встреч, ни поисков, ни находок. И руки не ищет рука. Глаз не ищет спасения от глаза». Она вышла на конный двор, там были цепные псы и стояли ведра, и огромная груша приставила к стене лестницы и размашистые ветки. Корни проросли сквозь плиты, ветки прогнулись от твердых зеленых груш. Айза пощупала одну, пробубнила. «Так и меня пригнетает то, что вытянуто из земли. Воспоминания, именье. Этот груз на меня навьючило прошлое. На последнего ослика, бредущего по пустыне за караваном. На колени!» — командует мое прошлое. «Вьюки наполни плодами нашего дерева. Встань, ослик! Иди своим путем, пока не сотрешь ноги, не разобьешь копытца». Груша оказалась твердая, как камень. Айза глянула на треснутые плиты, под которыми распустила покореженные корни старое дерево. «Этот груз, — она думала, — навьючен на меня с колыбели, нашептан волнами, надышан бессонными вязами, набаюкан пением нянь о том, что нам следует помнить, о том, что мы позабудем». Она подняла взгляд. Золочёные стрелки часов на конюшне непреложно ползли к новому часу. Через 2 минуты пробьет. «Молния ударит», — Айза бубнила, — «с ясного неба. Лопнут ремни, закрепленные мертвыми. Рассеется наше именье». Ее отвлекли голоса. Мимо конюшни шли, перебрасывались словами. «Одни говорят, славен будет день, когда нас догола разденут. Другие говорят, то будет конец времен. Все увидят гостиный двор и хозяина. Но никто не заговорит своим собственным голосом, свободным от вибраций породы. Вечно я буду слышать противные призвуки, звяканье золота и металла, полоумную музыку». Еще какие-то голоса. Публика стекалась к террасе. Айза сосредоточилась, взяла себя в руки. «Вперед, ослик! Труси, покорно труси! Не слушай дикого воя погонщиков, ослик. Они заведут тебя далеко-далеко и бросят. Ни болтовни не слушай фарфоровых, гладких и жестких лиц. Лучше слушай, как кашляет пастух у забора, как вздыхает засохшее дерево, когда скачет мимо всадник на бледном коне. Слушай тот гогот в казарме, когда с девушки сдирают одежду. Или крик, когда в Лондоне я отворяю окно. А там крик». Она вышла на тропку, бежавшую мимо теплицы. Дверь толкнули изнутри. Вышли миссис Монреза и Джайлз. Незамеченная, Айза за ними проследовала по лугам к первому ряду стульев. «Жжжж!» Жужжание смолкло в кустах. По команде мисс Латроп сменили пластинку. Номер 10. «Крики лондонских улиц» — так называлась пластинка. Попури. «Лаванды! Душистые лаванды! Кому пахучие лаванды?» Свистела и щелкала музыка, безуспешно подхлестывая публику. Кто внимания не обращал, кто еще шлялся где-то. Другие останавливались, да так и стояли, ни туда, ни сюда. Некоторые, например, полковник Мэйхью с супругой, не покидавшие своих мест, размышляли над изготовленной к их услугам подслеповатой машинописью. 19 век. Полковник абсолютно не отнимал у режиссера полного права проворачивать 2 столетия за менее чем 15 минут. Но его смущал выбор сцен. «Как же так? Не показать британские вооруженные силы? Какая без вооруженных сил история, а?» — рассуждал полковник. С Склонив голову, миссис Мэйхью возражала, что в конце концов нельзя слишком многого требовать. И вдобавок, возможно, все в конце концов торжественно соберутся вокруг Юнион Джека. Такой задуман финал. В любом случае у них остается прекрасный пейзаж. Оба полюбовались пейзажем. «Лаванды! Душистые лаванды!» Подтягивая мелодию, старая миссис Лин Джонс с холма оттолкнула стул. «Сюда, Этти!» — она сказала, сама плюхаясь рядом с Этти Спрингет, с которой, как овдовели обе, они поселились вместе. «Помню!» — она кивала мелодии в такт. «И ты тоже помнишь, конечно, как это выкликали по улицам». Обе помнили. Занавески вздуваются, продавцы надрываются. «Кому? Кому? Налетай! Свежих, сладких! Прямо с грядки!» И проносят по улице герань и горошек в горшочках. Помню арфу, и бричку помню, и дрожки. А тишина какая бывала на улицах. «Кому коляску? Кому дрожки?» И наша Эллен на улице в чепчике, в фарточке. Им свистела сюда, мол, сюда. Помнишь? А носильщики? Господи, боже ты мой, как они неслись за тобой с вокзала до самого дома, если у тебя был багаж. Мелодия изменилась. «Железный лом! Старье берем!» Помнишь, мужчины кричали в тумане. Приезжие из Seven Dials. У всех красные косынки на шее. Удавленники, так мы их прозвали, да? После театра ни-ни, и думать не моги возвращаться пешком. Риджент-стрит, Пикадилли, Гайд-парк-корнер. Эти падшие женщины. И вечно хлебные горбушки валялись в канаве. А ирландцы у Ковент-гардена? Или возвращаешься с бала мимо часов на Гайд-парк-корнер? Белые перчатки так и ласкают руку, да? А папа встречал в парке старого герцога. Два пальца, вот так, прикладывал к шляпе. Я мамин альбом сберегла. Озеро, влюбленная парочка. Она Байрона переписывала каллиграфическим почерком. А это... И застигли их на старой, на дороге Кентской. Примечание. Название песни английского поэта Альберта Шевалье. Помню, ее посыльный насвистывал. Ой-ой-ой, эти слуги. Наша старая Эллен. 17 фунтов в год жалования. А кувшины с горячей водой. А кринолины, корсеты. Помнишь хрустальный дворец? Фейерверк. А Майра бальную туфельку в грязи утопила. Смотри-ка, молодая миссис Джайлс. Помню ее мать. В Индии умерла. А сколько мы тогда на себя нижних юбок напяливали. Не гигиенично, кто спорит. А теперь на мою дочь посмотри. Чуть правей, да-да, сразу за тобой. 40 стукнула, а стройная, как тростинка. В каждой квартире холодильник. Мама целое утро убивала, чтобы обед заказать. Нас у нее было 11, считая с прислугой 18 ртов накормить. А теперь сняла себе трубочку и звони в магазин. А вон Джайлс идет с миссис Монрезой. Как-то она не совсем в моем вкусе. Может, я недопонимаю чего-то? А мистер Кобет притулился под лиственницей, и редко его вижу. За что и люблю эти праздники, можно на людей посмотреть, себя показать. В наше время у всех хлопот полон рот. А когда-никогда хочется. Программка? Есть у тебя? Дай-ка сюда глянем, что там будет у них дальше. 19 век. Смотри, хор. Деревенские ходят взад-вперед под березами. Но сперва пролог. Огромный ящик, крытый зеленым сукном в тяжелых золотых позументах, поставили посреди сцены. Шорох платьев, шарканье стульев. Публика виновато суетится, занимая места. Мисс Латроп не спускает с них глаз. 5 секунд им дается на то, чтобы привести в порядок физиономии. И она взмахнула рукой. Грянул пышный марш. «Собой прекрасен, могучий властен» и так далее, и так далее. И вот снова является из-за кустов могучий символический образ. Это Бадж, хозяин паба, но в таком виде, что даже дружкам-приятелям, ежевечерне с ним выпивающим, его не признать. и смешки, и вопросы относительно его личности шелестят по рядам. На нем длинный черный плащ с капюшоном, непромокаемый плащ, блестящий, плотный и жесткий, как у статуи на парламентской площади. Полисменская каска, вся грудь в медалях и в простертой правой руке полицейская дубинка, любезно предоставленная мистером Уиллертом из местной управы. Зато голос, сдобный, низкий голос, прогудев из-под черных ватных усов, выдал его с головой. «Бадж! Бадж! Это же мистер Бадж!» — пронеслось по рядам. Бадж заговорил, помахивая жезлом. «Работенка не из легких, на углу Хейт-парк стоячи движение стало быть направлять. Автомобили, конки, эдакий грохот по мостовой. Право держи, эй! Оглох, что ли?» Он помахал жезлом. «И куда лезет старая? Зонтик свой лошади аж в самую морду тычет!» Жезл недвусмысленно указывал на миссис Уизен. Она заслонилась тощей рукой, будто и в самом деле вдруг сорвалась с тротуара и навлекла на себя властный праведный гнев. «Получила», — подумал Джайлз, беря сторону власти против собственной тетушки. «Туман ли, ясная ли погода, а я на своем посте», — продолжал Бадж. «На Пикадилли, у Хейт-парка, правлю, значит, движением в империи ее величества. Персидский шах, султан марокканский, будь хоть лично ее величество своей персоной, да хоть путешественники, белые, черные, хоть матросы, хоть солдаты, кто рассекает моря, океаны, возглашает ее величество славу и честь, для всех как есть мой жезл, наипервейший указ». Он величаво справа налево взмахнул жезлом. «И на том должность моя не кончается. Я защищаю, я просвещаю всех ее величества подданных во всех самых что ни на есть дальних ее владениях. Я смотрю, я слежу, чтоб, значит, блюли они законы божеские и человеческие. Законы божеские и человеческие». Он повторил, сделав вид, будто сверяется с уставом, для чего сунул нос в пергаментный лист с большим тщанием, извлеченный из кармана штанов. «По воскресеньям, чтобы в церковь ходили, по понедельникам в 9 тик-в-тик, чтобы в омнибус залазили, по вторникам посещали бы собрание в Мэншенхаузе во искупление грехов». Примечание. Мэншенхаус. Резиденция лорда-мэра лондонского сити. «В среду уже другое прописано — черепаховый суп. Ну, в Ирландии там, конечно, бывает всякое. Голод, фении, мало ли. В четверг уроженцы Перу нуждаются в наших советах и нашей защите. Они получают, чего им положено. Однако, заметьте себе, на этом наше правление не кончается. Мы живем в христианской стране, под белой королевой Викторией. Мысли и вера, питье, поведение, одежа, ну и, само собой, и женитьба. Тут без моего жезла никуда. Благосостояние и благородство всегда, сами знаете, рука об руку ходят. Страны управитель должен и за детской люлькой приглядывать, и за кухней следить, и залой, за библиотекой, где один или двое, хоть я, скажем, с вами, собираются вместе. Наш пароль — честность, благородство и благосостояние. А кто не желает, пусть катится!» Он помолчал. Нет-нет, он не забыл слова. «В Криплгейт, Сент-Джайлс, Уайтчепл и Майнери. Пусть в копях потеет, кряхтит на галерах, влачит жалкий жребий. Такая стала быть цена империи, такое бремя белых. И скажу я вам, как следовать быть править движением, что на углу Хейт-парка, что на Пикадилли. Это нагрузка на полный день. для белого человека. Примечание. Криплгейт, Сент-Джайлс, Уайтчепл, Майнери. Нищие кварталы Лондона того времени. «Бремя белых». Стихотворение Рэдьярда Киплинга. В переводе Владимира Топорова. Он помолчал, величаво, властно всех озирая со своего пьедестала. Весьма внушительная фигура, все согласились. С этим простертым жезлом, в непромокаемом этом плаще. Только мороси не хватало, до порхания голубей над его головой, до перелива колоколов Вестминстерского аббатства, собора Святого Павла, чтобы окончательно его превратить в констебля времен Виктории, а публику перенесть в лондонский вечерний туман, в котором потренькивают колокольцы пирожников, да морем разливанным катит колокольный викторианский победный звон. Произошла заминка. Паломники пели, конечно, взад-вперед топчась меж березами, но слов было не разобрать. Публика сидела, ждала. «Ну-ну-ну». Миссис Лин Джонс осталась не очень довольна. Среди них были такие чудесные люди. Трудно объяснить, почему, но как-то такое ей мнилось, что насмешка метит в ее родителя, а стало быть, и в нее. Эти Спринги тоже слегка покоробила. Да, дети возили в копях тележки с углем, и был подвальный этаж. Зато папа после ужина читал им вслух Вальтера Скотта и не допускались ко двору разведенки. Ах, как все это сложно! Уж скорее бы начали новую сцену. Хочется, уходя из театра, знать все-таки, что тебе показали. Конечно, тут всего-навсего сельская постановка. Вот, новую сцену уже готовят. Ящик покрыли красным сукном. Она прочитала в программке. Пикник. Время действия около 1860 года. У озера. Действующие лица. Она запнулась. По террасе расстелили простыню. Озеро, по всей вероятности. Грубо намалеванная зыбь, стала быть, вода. Зеленые палки, камыш. И очень красиво над простыней носились настоящие ласточки. «Минни, смотри!» — не удержалась она. «Настоящие ласточки!» «Шш!» — ее призвали к порядку. Уже начиналось действие. На берег озера вышел молодой человек в брюках со штрипками, в бакенах. Со стеком. Эдгар. «Разрешите, я помогу вам, мисс Хардкасл». «Вот так». Помогает мисс Элеонор Хардкасл, девице в кринолине и капоре, подняться на холм. Мгновение оба стоят, слегка задыхаясь, молча любуясь видом. Элеонор. «Какой махонькой кажется церковь, там, между деревьев». Эдгар. «Это утеха путников, место встреч». Элеонор. «Пожалуйста, мистер Торлд, закончите свою мысль. Вы начали говорить, но нам помешали. Вы сказали нашей целью жизни». Эдгар. «Должна бы быть помощь ближним». Элеонор, глубоко вздыхая. «Как это верно! Как это глубоко верно!» Эдгар. «Зачем вздыхать, мисс Хардкасл? Вам-то не в чем себя укорить. Вся жизнь ваша отдана на служение людям. Нет, я думал о себе самом. Я уже не молод. В 24 года увянул жизни лучший цвет. Юность моя миновала». Бросает камешек в воду. «Как эти круги на воде». Элеонор. «Ах, мистер Торлд, вы не знаете меня. Я не то, чем кажусь. Я тоже...» Эдгар. «Не говорите так, мисс Хардкасл. Нет, я не могу этому поверить. Вас тоже посещают сомнения?» Элеонор. «Хваление небу, нет, не то. В неге и холе, под верной защитой родительской ласки, не зная забот и печали, какой вы меня знаете, какой вы меня видите... Ах, что же это я говорю? Да, была не была. Я должна вам сказать всю правду, пока не пришла матушка. Я тоже стремлюсь обращать язычников». Эдгар. «Мисс Хардкасл! Элеонор! Неужто... Могу ли я надеяться? Нет, вы так молоды, так невинны! Подумайте, я вас молю, прежде чем дать мне ответ!» Элеонор. Я уже думала, стоя на коленях. Эдгар, вынимая из кармана кольцо. А тогда моя маменька заклинала меня на смертном одре отдать это кольцо только той, для кого всю жизнь провести в африканской пустыне среди дикарей было бы... Элеонор берет кольцо. Высшее блаженство. Но... Чш! Прячет кольцо к себе в карман. Это маменька! Отпрянула от Эдгара. Появляется миссис Харткасл, корпулентная дама в черном бомбазине, верхом на осле, которого ведет под усы почтенный господин в охотничьей войлочной шляпе. Миссис Харткасл. О, вы обогнали нас, молодые люди. Бывали времена, сэр Джон, когда мы всегда первыми добирались доверху. Не то теперь. Он помогает ей спешиться. Сбегаются дети, юноши, девушки, кто с корзиной, кто с рампеткой, с подзорными трубами, с ботанизирками. Возле озера расстилают плед, и миссис Харткасл и сэр Джон садятся на походные стульчики. Миссис Харткасл. Кто чайники наполнит? Кто щепок соберет? Элфрид! Маленькому мальчику. Не носись так за бабочками, у тебя голова закружится. Мы с сэром Джоном распакуем наши корзины вон там, где сгорела трава, где мы в прошлом году пировали. Молодежь разбегается кто куда. Миссис Харткасл и сэр Джон заняты корзиной. В прошлом году мистер Бич был еще среди нас, бедняжка. Мирная, безболезненная кончина. Утирает глаза платочком с траурной каймой. Что ни год, еще кого-нибудь мы не досчитываемся. Это бекон, это куропатки, тут бездна всякой дичи. Раскладывает еду на траве. Да, так я говорю, бедный, милый мистер Бич. Надеюсь, сливки не прокисли. Мистер Харткасл доставит Бордо. Это я всегда ему доверяю. Но только когда мистер Харткасл затевает с мистером Пиготом спор о римлянах... В прошлом году они так увлеклись. Джентльмену полезно иметь своего конька, хоть из-за этого такая пыль в доме. От всех этих черепов и прочее. Да, так я говорю, бедный мистер Бич. Я у вас хотела спросить. Понижает голос. Как у друга дома относительно нового пастора. Нас никто не слышит, нет? Нет, они же щепки собирают. В прошлом году нас постигло такое разочарование. Только-только все разложили, и нате вам дождь. Да, так я вас хотела спросить насчет нового пастора, который заменит бедного мистера Бича. Мне сказали, его фамилия Сиптерп. По-моему, я не могла спутать, потому что один мой кузен женат на девице с такой фамилией, и мы с ним на коротке. Но когда у тебя дочь... Ах, как я вам завидую, сэр Джон, у вас всего одна дочь, а у меня их четыре. Да, так я вас хотела спросить по секрету про этого юного Сиптерпа. Не так ли? Потому что, должна вам сказать, третьего дня миссис Потс рассказывала. Проходит она мимо пасторского дома, белье приносила, а там мебель разгружают. И что же она видит? На шифоньере. Грелку на чайник. Ну, конечно, она могла обознаться. Но я решила спросить у вас, как у друга дома, по секрету. Есть ли у мистера Сиптерпа супруга? Тут хор деревенских в викторианских одеждах, бакенбардах и цилиндрах поет. О, есть ли у мистера Сиптерпа супруга? О, есть ли у мистера Сиптерпа супруга? Вопрос это сложный, вопрос неотложный. Он матери сердце тревожит. Он матери сердце терзает и гложет. Ах, как им не задаться? Ах, как им не терзаться? Когда у вас взрослая дочь, невозможно. Скорее расскажите, скорее объясните, уймите же в сердце тревогу. Неужто и правда вместе с Библией, требником, вместе с халатом и стеком, вместе с удочкой, семейным альбомом, приволок он с собой этот символ супружества, домашнего символ уюта, эту несчастную грелку на чайник? Скажите, скажите, скажите, о, есть ли у мистера Сиптерпа супруга? О, есть ли у мистера Сиптерпа супруга? Не успел хор допеть, появились участники пикника. Летят пробки, нарезанный бекон, цыплята и куропатки. Уста жуют. Осушаются бокалы. Ничего не слышно, кроме жевания и звона бокалов. «Ну и лопают», — миссис Лин Джонс шепнула миссис Спрингет. «Даже для здоровья не полезно». «Сэр Джон», — стряхивая с усов волоконце мяса. «Ну а теперь...» «Что «а теперь»?» — шепнула миссис Спрингет, опасаясь нового подвоха. «А теперь, отдав должное потребностям тела, удовлетворим же потребности духа. Я прошу одну из юных дев спеть нам». Хор юных дев. «Ах, я не... только не я! Я, право, не могу. Жестокие, вы же знаете, я не в голосе. Я не могу петь без инструмента». И так далее, и так далее, и тому подобное. Хор молодых людей. «И полный вздор какой! Спойте нам «Лето, последняя роза». Спойте «Я не ласкал мою газель». Популярные песни на стихи Томаса Мура. Первая из «Ирландских мелодий», вторая из «Лалла Рук». Миссис Харткасл. Властно. «Элеонор и Милдред нам сейчас споют «Быть бы мне бабочкой». Примечание. Романс на стихи Томаса Хейнза Бейли. Элеонор и Милдред покорно встают и поют дуэтом «Быть бы мне бабочкой». «От души вас благодарю, мои милые. А теперь очередь молодых людей. Правь, Британия!» Примечание. Песня из пьесы Джеймса Томпсона «Алфред», ставшая столь популярной, что превратилась в нечто вроде национального гимна. Артур и Эдгар поют «Правь, Британия». «Благодарю, благодарю, а теперь мистер Харткасл!» Сэр Джон, вставая и прижимая к груди свое ископаемое. «Помолимся!» Все встают. «Ну нет, это уж слишком, это уж слишком!» Не вытерпела миссис Спрингет. Сэр Джон. «Всемогущий Господи, податель всякого блага, благодарим Тебя за нашу пищу и питье, за красоты природы, за мудрость, какой Ты нас наделяешь!» Ласкает свое ископаемое. «И за великий дар мира на земле! Дозволь нам быть Твоими верными рабами, дай нам нести свет Твоего!» Тут задняя часть осла, воплощаемая идиотом Албертом, пришла в движение. Намеренно или непроизвольно? «На осла! Поглядите, на осла!» Заключительная часть молитвы сэра Джона утонула в смешках. Потом, наконец, стало слышно. «Счастливого возвращения, плотью укрепясь от твоих даров, духом вдохновившись твоей премудростью. Аминь». Держа перед собой свое ископаемое, мистер Харткасл строевым шагом удаляется прочь. Осел укращен, корзины сложены, выстроившись в процессию, участники пикника постепенно исчезают за холмом. Эдгар, замыкая шествие вместе с Элеонор. «Обращать язычников!» Элеонор. «Помогать своим ближним!» Бадж. «Пора, леди, пора, джентльмены, собираться и отправляться во свояси. Стоя здесь, с жезлом в руке, блюдя благородство, благосостояние и чистоту викторианской страны, я вижу перед собой...» Указывает перед ним Пойнс-Холл. Кружат грачи, реет дым. «Дом. Родной, уютный дом». Примечание. Строчка из популярной песни американского актера Джона Хауарда Пейна. Граммофон подхватывает. «Нет тебя любимей, нет тебя верней. Дом, дом, родной уютный дом» и так далее. Примечание. Популярная песня американского актера Джона Хауарда Пейна. Бадж. «Дом, джентльмены, дом, леди. Домой, домой. Пора собираться и отправляться во свояси. Там я гляжу, кажись, огонек!» Показывает. Одно окно горит красным светом. «Разгорается все пуще, нет? На кухне, в детской, в зале или библиотеке? Стало быть, огонь очага дома! И гляньте, наша Джейн принесла чай. А ну-ка, детки, где ваши игрушки? Мамаша, скорее откладывай свое вязание, потому как...» Он очертил жезлом Коббита из Копскорнера. «Кормилец возвертается домой, из города домой, из-за стойки домой, из-за лавки. Мамаша, чайку? Детишки, ко мне скорей сюда, я вслух вам почитаю. Чего бы почитать? Синдбада-морехода? Или что-нибудь из Писания? Или вам картинки показать? Не хочете? Тогда скорее кубики сюда и будем строить. Чего? Теплицу, библиотеку. Или лучше башню. И, может, вывесим там флаг после чая, когда королева-вдова сбирает вокруг себя королевских сироток. Да, пора-пора домой, леди. Домой, джентльмены. Нет места слаще, чем дом. Родной уютный дом. Граммофон запел «Дом, дом, родной уютный дом», и Бадж, слегка покачнувшись, слез со своего пьедестала и вслед процессии удалился со сцены. Сцена опустела.